На этот раз он едва сдерживал эмоции, хотя это можно было бы понять, лишь зная его много лет, и Фло поняла. «Конечно!» — вдруг ласково улыбнулась она. «А для чего ты меня вызывал в Париж? Чтобы самому не попадаться ему на глаза и чтобы я во всем удостоверилась. Ты, надеюсь, помнишь, когда я желаю в чем-то удостовериться? Я это делаю на все 100%. Он с сомнением покачал головой. «В данном случае рискованно с твоей стороны». «Было рискованно. Видишь, я разоделась. Вернее, разделась, как молоденькая аристократка-любовница какого-нибудь арабского падишаха, которая просто перепутала время прибытия своего властелина и которая рискует скомпрометировать одну из самых известных фамилий Франции своим чересчур спонтанным появлением в аэропорту имени де Голля. Между прочим, сегодня, какое совпадение, как раз инкогнито прилетает принц Ниат. Да, я читал намеки об этом в светской хронике. Ну вот. Я многозначительно шепнула это магическое имя служащему, после того, как на его глазах подкатила на нанятом лимузине прямо к дверям. Ты ведь разрешил мне денег не жалеть? Ну да, да, раздраженно поморщился начальник. Так вот, в общем, он пропустил меня. Правда, только в зал ожидания. Только? Это было выше его сил. Он едва сдерживал восхищенную улыбку, что не прошло мимо ее внимания. Хотя, собственно, я уже могла туда и не заходить, ведь служащий шепнул мне настоящее время прибытия принца. «Шепни я, в свою очередь, эту информацию журналистам, и мне можно было бы больше на тебя не работать». «Сомневаюсь. Тебе перепало бы $50, не больше». «Тогда я запросила бы в евро», — ухмыльнулась девушка. Едва не улыбнулся и адвокат. «Ну и как? Дождалась ты своего возлюбленного араба в белом балахоне?» «Нет, к сожалению. В самый последний момент мне позвонил на мобильный мой папенька, вдруг обо всем узнавший, и после долгих и бурных уговоров я согласилась спасти семью от скандала. Служащий меня провожал чуть ли не со слезами на глазах буквально за несколько минут до посадки. Или взлета? Могу себе представить эту картинку. Я просила его не расстраивать принца, рассказывая о моем внезапном и необдуманном появлении. И уже серьезней. Так вот, разыгрывая всю эту душещипательную сцену, я стояла от нашего объекта в 5 метрах, не больше, и своими глазами видела в его руках российский паспорт, а потом на минутку вышла на смотровую площадку. Короче, объект точно поднялся на борт. Мужчина тоже посерьезнел. А его охранники? Только 5 человек. Жорж был с ними? Жорж или Жорик, как тебе угодно, но он поднялся на борт самым первым. Собеседник брюнетки одобрительно кивнул головой. — Ладно, — констатировал он. — Заметили тебя? — Наверняка заметили. Она многозначительно расправила плечики, приподнимая красивую грудь. «Разве меня можно не заметить?» Он невольно покачал головой. «Вульгарность тебе не идет, Анюта!» «Извини», — вошла в роль. «Ну что ж», — на этот раз закурил и он. «Подведем итог. Похоже, все идет по плану», — озабоченно посмотрел на часы. «И значит, мне сейчас уже надо спешить на самолет. В отличие от нашего подопечного, мне нет необходимости заметать следы, и поэтому лететь я буду не так, как он, делая крюк, а напрямую. А в Бэнгване меня уже поджидает вертолет. Короче, Опережаем мы его минимум часов на 6. В общем, есть немного времени тщательней подготовить финальную стадию операции. — А в чем она заключается? — непринужденно осведомилась Фло. И тут впервые он все же ухмыльнулся. — А ты в ней не задействована, красотка! И приятельски похлопал тяжелой рукой по узенькой ладошке. — Ты же знаешь, чем меньше знаешь... — Отлично! — оборвала она его ухмылку. И что-то в ее голосе заставило его насторожиться. — Что? Отлично! Казалось, он пытается прозреть непроницаемый отблеск солнечных очков. — Ну же! Немедленно колись, милашка. Ты же понимаешь, времени у меня в обрез. А ты, сдается, тоже вошел в роль. Все мы ходим в чьей-то шкуре в целях самосохранения. Он поднял руки. Хорошо, сдаюсь. Но суть операции все равно не могу тебе раскрыть. Не имею права. Итак? Опять это и так. Послушай. «Даже и не пытайся воспользоваться нашими дружескими отношениями». Губы его опасно скривились, готовые сложиться в злобную щель. Его поджимало время. Он едва сдерживал себя, хотя со стороны все пока выглядело слегка оживившейся, но все еще обычной деловой беседой. «А я и не пытаюсь», — спокойно объявила она. «Мало того, я тоже кое-что знаю». Но воспользуюсь твоей поговоркой. Чем меньше знаешь, тем дольше живешь. — Агент Фло, — прошептал он, следя за тем, чтобы на его лице не мелькнуло ничего лишнего. — Вот именно, агент, а не дурочка, которую вы используете в темную. — Ладно. Он снова коротко глянул на свои часы. — Значит, ты хочешь что-то узнать? — и глянул на нее. — И попасть в список чистки, составленный на случай провала? — Я и так в этом списке. И хочу представлять, откуда может гром грянуть. — Думаешь, я не поняла? Раз вы с патроном замахнулись на него, следовательно, готовите что-то серьезное. И это не обычная операция. — Ни на кого мы не замахнулись. Он тихонько притушил сигарету в пепельнице. — И в списке тебя нет. Открыто посмотрел ей в глаза, которых не видел. — Я вообще не сообщал наверх о твоем участии. Даже видимая часть ее личика в этот миг как бы изменилась в своем выражении. Или это только почудилось? — Значит, — прошептала она одними губами, — «Значит, ты здесь просто следишь, за кем надо, и больше ни о чем не ведаешь. Ты наружка, сделала свое дело и свалила, причем давно, уже как сутки. Хотя в случае чего, если я вдруг не вернусь, тебе все равно не стоит сразу же лететь в Москву. Но так или иначе, благодаря моей предосторожности, тебя не будут искать с излишней настойчивостью по всей Франции. — Ясно. — Значит, не стоит мне спешить? — Не стоит. — Хорошо. Тогда расскажу тебе то, что знаю я. И она с готовностью раскрыла свою сумочку. В первый момент я даже подумала, будто вороны слетаются, когда делала этот вот снимок. И извлекла обыкновенную цифровую фотокамеру. «Как думаешь, кого мне удалось застукать в закрытом зале для VIP-персон в Руасси, да еще рядом с нашим незабвенным объектом?» Он еще не стал незабвенным. Когда на встроенном крохотном экранчике вспыхнуло компьютерное изображение, она поняла, что не сразу добьется вразумительного ответа. Ее собеседник впервые буквально опешил. Он и думать забыл о конспирации. Слава богу, в данную секунду ее шеф способен был только молчать. «Это можно назвать?» — вместо него заговорила она. побочным эффектом, не так ли? Все равно, как если бы ты фотографировал свою домашнюю собаку, а на пленке рядом с ней вдруг появился Джек-потрошитель. Это же наш секретарь? Вот именно. И, похоже, у него есть общие темы с нашим главным клиентом, причем для срочного обсуждения. Видишь, какие заинтересованные лица? Она щелкнула переключателем, меняя кадры. Сценка, полная внутреннего напряжения. Что он здесь делает? Да еще рядом с... Адвокат вовремя осекся. Следующий кадр. Трогательное прощание почти у трапа самолета. Теперь отъезд на личном авто. От аэропорта я, кстати, приказала шоферу сесть секретарю на хвост. Он, конечно, и предположить не мог, что за ним будут следить на шикарном Роллс-Ройсе. И я спокойно довела его не только до Парижа, но и прямо до дверей его дома. Вот его местная наружка. Замечательно. «Да, ты молодец». Мужчина сам потянулся за фотокамерой. «Вид дома со всех сторон», — пояснила девушка. «Я потом спросила у консьержки. Оказывается, он уже полгода как приобрел себе здесь небольшую меблированную квартирку на третьем этаже на имя венгерского фабриканта Ласло Ковача. Ха, какой скромняга!» Адвокат медленным движением вернул камеру, затем вдруг стремительно собрал свой дипломат, щелкнул замками, на секунду замер. — Так, — готовясь привстать, — сказал он раздумчиво. — Первое. Немедленно перешли по электронной почте фото с этим венгерским фабрикантом патрону. Только от моего имени и с использованием моего кода. — Запомни. Тебя в Париже уже нет. Второе. После того, что ты сегодня разыграла с этим арабским падишахом, некоторое время даже не показывайся в аэропорту. Руасси, конечно, большой аэропорт, но все же не хватало, чтобы ты там примелькалась. Ну, это-то понятно. Нет, тебе непонятно, — оборвал он, все больше нервничая. Когда я вернусь, а это будет означать успех, то, возможно, тебя придется подключать к операции. Использовать в качестве курьера. Груз практически безопасный, мелкий, но сам-то я могу оказаться в розыске. Тогда его повезешь ты. Или ищи запасные каналы. В таком случае я должна знать хотя бы размеры груза. Не больше обыкновенного электронного носителя. Понятно. А если ты не вернешься? Я вернусь. Через секунду они расстались. А еще через 5 минут она уже ехала в обыкновенном такси. Правда, она еще точно не решила, куда. Открыла окошко, поправила сбитую ветром черную, как смоль, челку и, наконец, сняла очки. Ее глаза оказались очень задумчивыми.